дорогие друзья, дорогие братья и сестры, дорогие гости, все, кто сегодня пришли на это место служения, поклониться Господу, я хочу прочесть текст из Священного Писания, который записан в книге пророка Захарии, глава 9 и стих тоже 9. Захария 9:9. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Сегодня большой христианский праздник, братья и сестры. Праздник, ну мы так его называем, вход нашего Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Об этом событии, видите, как мы прочли с вами из древности, еще было пророчество. И не только у пророка Захарии, и у Исаии, и в других местах еще Священного Писания мы можем найти в Ветхом Завете как раз указание на то, что это событие совершится. Иисус Христос войдет в Иерусалим. Надо сказать, что это было преддверие большого праздника. И на этот праздник стекалось огромное количество людей из всех провинций, съезжались в Иерусалим для того, чтобы там вот этот праздник отпраздновать, совершить то служение, на которое призывал Господь. И люди приходили туда, конечно, уже само настроение было такое торжественное у людей, какое-то такое, прекрасное ожидание события вот такого. И, может быть, некоторые сами не понимали, что должно произойти, но вместе с тем это все вылилось в такое торжественное шествие народа, народ, который стекался. И вот Иисус Христос спускался с горы Елеонской и входил в Иерусалим через восточные ворота. Надо сказать, что после этого он уже из Иерусалима не вышел. Там он и остался до момента распятия, до смерти. Вот он вошел в Иерусалим через восточные ворота и потом там остался. Остался для того, чтобы очистить храм. Он остался для того, чтобы там еще произнести последние слова, совершить Пасху с учениками. Он остался для того, чтобы утвердить сердца своих друзей, которых так было немного, хотя вот эта толпа была огромнейшая, многочисленная, ликующая, шумная, праздничная и, может быть, даже отчасти праздная такая, потому что люди, пришли, может быть, потому что другие пришли. Люди пришли, не до конца осознавая, зачем они пришли на это место. Но мы видим, что Иисус Христос, когда входил в Иерусалим, люди поклонялись и резали ветви с деревьев. Называется это воскресение пальмовое воскресение у евреев. У нас, поскольку пальмы не растут, так его назвал народ почему-то верным. Но, во всяком случае, люди чествовали своего царя. Люди постилали одежды свои, люди преклонялись, этим самым открывали свои сердца для того, чтобы поклониться грядущему. Благословен гряды во имя Господне, се царь твой грядет. Но какой царь, братья и сестры? Царь праведный. Наш Господь Иисус Христос – это царь правды. Он не похож совершенно ни на одного из царей, которые были до этого времени. Он не только царь правды, но он царь спасающий, он царь кроткий. Вот эти три качества здесь перечислены. И в этих трех качествах заключены вот именно все особенности нашего Господа Иисуса Христа. Когда-то народ израильский попросил себе царя. У Самуила, помните, да? Царя раньше не было у народа Божия. Вот правил Бог, было такое правление, теократия, богоправление, когда Господь сам свою волю излагал, свои требования излагал, свои советы давал, давал через пророков, давал через различные способы. Но людям это не понравилось, им захотелось, чтобы был царь, как у прочих народов. И так они говорили, что вот хотим, чтобы царь судил нас, как и прочие народы. И людям были объявлены права царя, которые будут, были объявлены издержки, которые будут в связи с тем царствованием того или другого царя. Но люди все равно хотели, потому что на войну идти надо, чтобы был обязательно царь, потому что такое существовало понятие у людей, что царь спасет. спасающий царь. Однако мы видим события, что и царь попадал в плен, да, и не спасал народ, и народ попадал в плен, и, в общем, было много таких вот падений, много было различных таких трудностей, и царь не оправдывал своего назначения, потому что он был человек, и человек был, ну, вот, как бы и все люди, хотя, ну, помазывал Бог царей, были цари, ну, более-менее справедливые, лучшие были цари по сердцу Господа, были цари, которые нарушали волю Божию. А вот здесь царь, царь правды. Надо сказать, что по правде, да, наверное, ни один царь не поступал. Здесь сказано еще, что царь кроткий. Ну, что за царь, если он кроткий, да, и царю нужно вести войну, царю нужно поражать неприятеля, царю нужно, ну, готовить армию свою, нужно так, чтобы он был, ну, грозный, даже вот в нашей российской истории был такой царь, которому было имя Грозный, да, то есть царь, который должен был показать себя, насколько он велик, могущественен, чтобы все боялись, преклонялись, а здесь царь кроткий. Кроткий, но вместе с тем царь спасающий. Братья и сестры, какой контраст! Какой контраст в нашем Господе Иисусе Христе заключен и в этом повествовании из Священного Писания. Он пришел для того, чтобы спасти. И он уже не оставил народ. Он не ушел из Иерусалима больше. Он остался там до того дня, когда жизнь свою отдал на Голгофе, на холме Голгофском. Люди, как относились люди к этому, дорогие друзья? Люди, эта толпа встречала празднично Господа. Встречались с восклицаниями, встречались с радостью. И, может быть, надеялись, да, что он спасет их на какое-то определенное время владычества, вот от римского, скажем, там, этого рабства, от римского владычества. Может быть, спасет и наполнит домы их благами, как и рассчитывали они на это. И так вот помним мы, что после воскресения нашего Господа даже ученики говорили, а мы-то думали. Мы думали, что будет так, а случилось совсем иначе. Но Христос больше принес, чем мог принести любой другой царь. Царь спасающий. Он спас от вечного осуждения. Он спас от вечного мучения. Он создал церковь свою, которую врата ада не смогут победить, не смогут ее одолеть, не смогут поколебать, братья и сестры. И в этом именно преимущество нашего Господа Иисуса Христа. Он царь царей и Господь господствующих. И нет подобного Ему. И поэтому мы сегодня празднуем это событие. Мы не все праздники празднуем. Мы празднуем только праздники, которые вот связаны с нашим Господом Иисусом Христом. Другие там церкви и другие деноминации, они празднуют разные праздники. У них там каждый день праздник есть. Но мы, евангельские христиане, баптисты, и наш праздник связан с нашим Господом Иисусом Христом. Все, что связано с Ним в этой жизни на земле, в Его земной жизни, и все, что будет связано в вечности у нас с Ним, дорогие друзья, это поклонение нашему Господу Иисусу Христу. Господь сказал в свое время, чтобы и мы стремились быть такими, как Он. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Так говорил Господь, ибо я кроток и смирен. Сегодня Господь предлагает нам еще раз посмотреть на Его кроткий лик. Господь хочет, чтобы мы посмотрели на Его кроткий характер, чтобы мы посмотрели на Его действия, братья и сестры, чтобы мы посмотрели на Его желание, посмотрели еще раз на Его любовь, проявленную каждому из нас. Он кроткий и спасающий. Он такой, как никто из людей. Он такой, как никто из царей. Он поистине, дорогие друзья, достоин славы, достоин поклонения, достоин восклицаний наших, и не только восклицаний на устах, но чтобы и наш дух, наша внутренность вся была готова смириться и под Его власть, под власть кроткого и спасающего. И не случайно Господь себе избрал такое животное, на котором вот Он въехал и спускался с горы Елеонской до Иерусалима. он как-то, ну, сердца учеников своих обратил внимание на это, когда он говорил им, что пойдите в селение противолежащее и возьмите там вот это животное. Если кто-то спросит, скажет, зачем вы это делаете, скажите, он надобен Господу. Братья и сестры, вот все, что надо Господу, оно было. И, может быть, люди так думали, что хорошо, если был конь, белый конь такой, да, знаете, ну, такой боевой конь, воинственный, парадный, на котором бы мог торжественно въехать царь царей, который достоин был всего. Господь избрал себе в жизни при рождении своем ясли, при входе в Иерусалим вот такое животное, может быть, не очень значащее, вот осленка, но вместе с тем, братья и сестры, он избрал себе народ свой для того, чтобы народ его, ему служил, и народ в конце концов сказал, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Люди отвергли Господа. Мы благодарим Бога за то, что Господь открылся нам, братья и сестры. Открылся нам, мы не искали Его и не знали совершенно. Мы из народа языческого. Но вот тот народ Божий, к которому Господь пришел, он впоследствии не захотел, чтобы он царствовал. Они сказали громогласно, нет у нас царя, кроме Кесаря. Ну и на сегодняшний день, братья и сестры, от этого происходит много событий и трагедий происходит в народах и в народе израильском. Мы благодарны Богу за то, что Господь сегодня направляет сердца наши к тому, чтобы и нам быть кроткими, чтобы нам быть такими, как наш Господь Иисус Христос. Поэтому мы будем сейчас молиться, будем Бога благодарить за то, что вот Он снизошел настолько к народу своему, настолько приблизился, настолько стал вот как бы одним из равным из равных, братья и сестры, чтобы мы могли к Нему прийти, чтобы мы имели доступ к Нему, как эти люди, которые преклонялись перед Ним. Но вместе с тем мы должны понимать, что это Царь, это Святой Бог, это наш Господь Иисус Христос, который пришел для того, чтобы нас спасти. Мы поблагодарим Его сегодня и за спасение, которое Он нам дал. Мы поблагодарим Его, братья и сестры, за небо, которое Он нам приготовил. Мы поблагодарим Его за то, что Он еще раз придет для того, чтобы царствовать на этой земле. Он придет, и это царство будет, братья и сестры, самым прекрасным царством, которое когда-либо было на земле. Будем надеяться, что мы все это увидим, братья и сестры, увидим, когда уже будем с Господом в небесах, и вместе с тем поклонимся Ему, возблагодарим Его святое имя, к славе Его. Аминь.